В основание для нашей беседы, для нашего рассуждения, я возьму место Священного Писания, Откровение Иоанна Богослова, 5 глава, 9 и 10 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Первое, на что хочу обратить внимание, что на небе совершается песнопение. Где присутствие Господне, там всегда торжество. Прекрасное пение, я представляю себе, совершалось всегда, как существует Царство Небесное, во веки веков существует Бог, и всегда вокруг Его великолепие, и, как Слово Божие говорит, страшное великолепие, то есть такое великолепие, которое не может даже вместить в себе человек. И в книге пророка Исаии, в 6 главе, рассказывается, как ангелы пели песнопения перед окружившим престол Бога и двумя крылами закрывали лица свои, так как недостойны были взглянуть на Бога, и пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Это тоже песнопение. Но думаю, что по содержанию своему эти песнопения могут быть разнообразными, но всегда торжественные, всегда величественные. У нас песнопения могут быть многообразнее, конечно. Там, если славословит Господа в песнопениях, у нас же и как-то есть и утешительные псалмы, где скорбящих надо ободрить, там же этого нету. Там дьявол недоступен, не имеет права касаться ангелов. Там не надо утешать от трудного пути. Там совсем другие условия, там другое и пение, это совершенно понятно. Но что славят Господа там вокруг престола, это безусловно. Вот еще такой пример. Великое множество ангелов славословит Бога и радуются, когда один грешник на земле кается и отдается Господу, когда еще одна душа присоединяется к Церкви Христовой, и небо радуется. То есть, все, что здесь происходит на земле, как бы эхом отдается на небо. А вот еще пример. На небе сделалась великая тишина, как бы на полчаса, в тот момент, когда семь ангелов стояли с трубами и готовы были возвестить об очередных бедствиях, которые ждет все человечество. Тишина на небе, то есть и пение прекратилось. И вот эта величественная слава, которая постоянно возносилась от ангелов, все умолкли, все утихли. Тишина, то есть жители неба неравнодушны ко всему тому, что происходит здесь на земле. Кается грешник, торжество, горе ждет всех живущих, глубокая печаль. Словом, отражается как эхо. Что происходит здесь на земле, передается и туда, на небо, на их настроение, на их отношение к нам, землянам. Стоило только лишь совершиться факту рождение Иисуса Христа на землю. Как только лишь пришел во плоти Иисус Христос на землю, все небо радуется. Чему? Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. То есть, эта радость, которая будет людям, она уже передалась на всех небожителей. И они поют торжественное песнопение. Когда торжество здесь на земле, торжество и на небе. И когда незаслуженно торжествуют люди, то есть проводя в беспечности, не видя глубоких таких вот последствий тяжелых своего бытия, своего поведения, то это, безусловно, отражается и на поведении и небожителей. Ну, например, когда плакал Христос среди больших песнопений, «Осанна, Осанна» воспевал народ, а Христос плакал. Думаю, что и небожители также с переживанием смотрели на людей, которые сожалели о том, что ныне сокрыто от глаз людей, что служит их миру. На небе торжество, ликование. Но каково наше участие будет в этом ликовании? Ведь мы войдем в число искупленных детей Божьих и будем обитать вместе с ангелами, и будем также славословить имя Господа. Позволительно задать вопрос. Сможем ли мы присоединиться к песнопению ангельскому, к хвалебному песнопению? Понимаю, что, конечно, можем. Тогда желаю задать другой вопрос. А ангелы смогут присоединиться к нашему пению? Здесь, безусловно, надо дать ответ отрицательный. К нашему песнопению небожители присоединиться не могут. Мы к их пению можем присоединиться, а к нашему пению они присоединиться не могут. Для того, чтобы эта мысль была более ясна, позвольте мне еще раз прочитать текст Священного Писания, который мы прочитали вначале. «И поют новую песнь». Хочу обратить внимание, что новая песнь появилась на небе. За все века, может быть и миллионы лет, если по человеческому исчислению определять эти времена, а может быть и во веки веков, я не могу здесь представить даже, во все время пелись там такие пения, великолепные, но они отличались от того пения, которое стало петь церковь. Появилось вдруг новое пение. Появилось новое пение. То есть пение такое, которое никогда ангелы не пели. Что же это за пение? Хочу обратить внимание. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Позвольте спросить, могут ли ангелы присоединиться к этому пению и благодарить Иисуса Христа, что Он их искупил кровью своей? Конечно, нет. За них Христос не пострадал. Они радовались, что Христос пострадал за все человечество и искупил нас. Это верно, но не их. Они только лишь содействовали этому, служили нам и помогали нам, исполняли поручения от Бога по отношению к человечеству. Это верно. Но на них не распространялась жертвенная кровь Иисуса Христа. И к этому пению они присоединиться не могли. Читаем 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Ангелы и к этому песнопению не могут присоединиться. Ангелы никогда не смогут быть царями и священниками. Они только лишь служебные исполнители. А Церковь Христова несравненно выше стоит. «И соделал Бог нас царями и священниками». И об этом мы также будем петь, а ангелы будут стоять в стороне и радоваться, слыша наше новое пение. Читаем дальше. «И мы будем царствовать на земле». Конечно, никак нельзя сказать об ангелах, что они будут царствовать на земле. А мы будем царствовать. Мы будем царствовать. Вы помните, как Иисус Христос сказал доброму и верному рабу: «Ты был верен в малом, а я тебя поставлю над многим. Возьми в управление 10 городов, возьми в управление 5 городов, 2 города и так далее». То есть ставит его, верного раба своего, над многим, не просто в подчинении, а даже будет управлять. Как это будет конкретно, ну, Богу ведомо, я сейчас об этом не хочу говорить, но Господь его, отмечая верность верного раба своего, ставит его на большую высоту в Царстве Небесном. Как-то после суда я пришел в камеру, меня спрашивают, ну как у тебя суд прошел? Как суд прошел, рассказал подробности, рассказал, за что обвиняют меня, рассказал, что прокурор попросил 5 лет, и судья дал 5 лет. Сказал об обстановке, которая вокруг. Ну, для заключенных, а их было много в той камере, им было непонятно многое. Говорят, что ну вот нам потолок, скажем, до 5 лет, дадут хоть 2-3 года, а вам обязательно потолок. И вообще непонятно многое. И вот один говорит, никак не могу понять, у тебя Бог всемогущий, всесильный, и нет ему никаких препятствий сделать то или другое, что ему угодно и что ты хочешь. И ты говоришь, что и молитвы твои Бог слышит. Но не могу понять. Своего слугу, как ты выразился, даже и раба, это в беседе он так вот понял меня, он оставляет в беде. Вот посмотри. То, что вот мы в этих обстоятельствах находимся, это вполне объяснимо. Один убил кого-то, другой обокрал, третий насилие какое-то проявил, четвертый, ну, что там говорить, каждый за свое сидит. А вот ты, только лишь потому, что веришь в Бога и другим проповедуешь. Что, тебе не хотелось бы дома сидеть вместе с семьей своей? Я говорю, хотелось бы. Ну вот. Зачем тебе нужны тюремные нары? Неужели дома не нашлась бы постель тебе? Безусловно, нашлась. А харчи? Только лишь действительно, чтобы с голода не умереть, хлебаем мы эту похлебку. А общество само? Ведь мы же понимаем, какое общество тебя окружает и устраивает ли оно тебя. А администрация? Это только лишь начало. Я же понимаю, как по отношению верующих, там в лагерях особая будет и обстановка. А там, может быть, еще неизвестно, освободишься ты или не освободишься. Словом, ты совершенно бесправный. Тебя лишили самого даже элементарного, что нужно для человека. Тебе даже и свидания вот ограничивают, и будут ограничивать. Его речь была вся направлена к тому, что мы люди обездоленные, люди без прав. И когда я выслушал его, сказал ему, ты совершенно прав в своих рассуждениях. Мне, конечно, хотелось бы пользоваться и одним, и другим, и третьим, и в семью идти, и обстановка, чтобы была лучше. И как человеку, все, что присуще человеку, то и мне присуще. Но сказать, что я лишен всех прав, ты здесь не прав. Ты несправедлив. У меня осталось одно право, которого меня никто не лишит. И это право, это страдать за имя Господа Иисуса Христа. Чем сильнее гонит меня, тем я крепче держусь за это право. И благодарю Бога, что никогда меня не лишат этого. Я думаю, что ему не понять было моего ответа. Да я и не сомневаюсь, что он не понял. Но я это сказал не так для него, как для себя. И поблагодарил Бога за это великое право. И вот я о чем вспоминал, когда отвернулся к стенке на 2-м ярусе, на нарах. И много размышлял и благодарил Бога за эту великую участь, когда Бог посылает народ свой вот в эти обстоятельства. И вот я о чем размышлял. Везут ковчег Божий, повозка. Ковчег Божий направляется к храму Господню. Что из себя представляет ковчег Божий? Это место обитания Бога. Там скрижали, там манна небесная, там жезл Аарона, но не только лишь речь идет о вещах, которые там присутствуют. Там присутствие Господа. И все израильтяне должны были совершать молитву, направляя взоры свои, умы свои, вот в эту сторону, где ковчег Божий. И никто не должен был прикоснуться к этому ковчегу. И кто прикасался, тот умирал. И вот случилось. Повозка шла не по ровной дороге, и наклонился ковчег. А рядом стоял Оза, рядом шел. И он решил поддержать ковчег, чтобы тот не упал. Ведь самые добрые побуждения были у Оза. Но стоило ему протянуть руку для того, чтобы поддержать, и он сразу умер. Умер, потому что не имеет права никто прикасаться к ковчегу Божьему. Это повеление от Бога. Так должно было быть всегда. А вот взгляните на Иисуса Христа. На Него плюют, бьют, полонитом, надсмехаются над Ним, стараются искушать Его, ни во что ставят Его, презрен и унижен всеми людьми, и никто за это и ответственности не несет. Давайте мы рассудим, что же дороже, что выше. Ковчег ли, сделанный руками человека, или же Сын Божий, который Творец всех миров, Ему поклоняется все воинства небесные. Вы помните, Он говорит: «Я бы умолил Отца Моего, и Он послал бы 12 легионов ангелов, для того, чтобы никто ко Мне не прикоснулся. Но Он этого не делает, для этого Я и пришел», говорит Христос. То есть Он силен и защититься, но Он этой защитой не пользуется. Мы говорим за 12 легионов ангелов, но зачем 12? Достаточно было и одного ангела, чтобы поразить великие массы воинства человеческого. А что ж говорит о 12 легионов ангелов, которые Отец Небесный бы послал для того, чтобы обеспечить безопасность Сына Своего? Но Отец Небесный разрешил Сыну Своему страдать, и при том страдать добровольно. Обращаю внимание, вот именно добровольно. Ему предлагает дьявол: «Сойди со креста». Дьявол предлагает через людей, конечно. «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя». Но Христос идет совершенно другим путем. «В меня уверуют, но когда я не сойду со креста». И мы пользуемся этими правами. Но об этом хотелось бы немного сказать подробнее. Помню, в моей жизни был такой эпизод, мне вспоминается. Я находился под Силезией, но это уже лет 15 тому назад. Чувствовал себя я плохо, как-то физически и духовно уже как-то изнемог. И решил пребывать в посте. Знал, что скоро мне предстоит суд. И было где-то уже 14-е сутки этого поста. Я не принимал пищи. И мне было очень хорошо. Я не то, что отказывался от пищи, там, чтобы меня не судили или какие-то протесты. Я никому никаких протестов не выражал, никаких просьб никому. Я только лишь имел дело с Богом. Ну, а увидали, что я не принимаю пищи, и решили меня изолировать, в отдельную камеру посадить. Для меня это было очень хорошо, потому что, чтобы выйти на суд, мне нужно было и уединение, нужно было сосредоточиться, нужна была духовная сила. И вот однажды помню, ну, то, что я ослабел физически, это само собой, это понятно. Но духом я был очень бодрым. И помню, я прилег на кровать. Ну, сидеть-то уже было тяжело, ходить тем более тяжело, когда на 14-е сутки поста. И вот помню, прилег и размышляю, как лучше, может быть, стоит принять пищу или еще продолжить пост. Но самочувствие было у меня великолепное. Откровенно говоря, я и не хотел принимать этой пищи. Хотел еще продолжить пост. И вот впал в такое забытье, и сказать, что сон приснился, не могу сказать. Видение было, ну, тоже как-то, даже не знаю, как назвать вот то, что я видел и чему был свидетелем. И вот вижу, что ангел берет душу мою, и я отделяюсь от своего тела, и ангел меня сопровождает прямо к престолу Отца Небесного. И я такой торжественный, и такое торжество у меня, и вижу всех святых вокруг престола Иисуса Христа. Посмотрел вокруг, все сияющие, все торжествующие, как-то я, ну, почувствовал, что вписываюсь в эту среду. И мне весьма торжественно, приятно. Я, конечно, не видал ангела, который меня доставил сюда, но я просто понимал, что это ангел меня сюда привел. Смотрю, мои родители, папа, мама здесь рядом, недалеко совсем. Они взором со мной встретились, увидав меня, как бы сердечные как-то взгляды поприветствовали. Ну и сразу же отвернулись, взор их опять-таки к престолу Божьему направлялся. Ну, главная тема вот эта. Главная тема даже не встречи личные. И я их вполне понял и сам торжествовал, смотря к престолу Бога. Встретился взглядом с Иисусом Христом, и он так сердечно взглядом поприветствовал меня. Я хорошо помню, что слова ни одного не слышал от него ко мне. Но вот взгляд его говорил мне вот о чем. Говорит, он мне, опять-таки повторяю, не слухом слышал, а вот просто понял, что он говорит мне, взглядом даже. Спрашивает, готов ли пойти на землю и там совершить поручение мое. Я посмотрел вокруг, все такие торжественные, и думаю, ой, Боже мой, столько достойных здесь святых. Да здесь где-то и апостолы есть, и Стефан, которого побили камнями, и первомученики, которых жгли на кострах. А вот Иисус Христос смотрит на всех, и никого не может послать на землю исполнять его поручение, кроме меня одного. Да какая же это честь мне великая! Вот из всех множества миллионов только меня одного он нашел. Еще спрашивает согласие. Пойти мне или не пойти? И мне даже так неловко стало. Почему же, Господи, ты меня спрашиваешь? Да, конечно, я готов. А он говорит мне, немного еще. Я говорю, Господи, да хоть на всю жизнь, лишь бы исполнять твое поручение. А он говорит, да нет, ненадолго. И взглядом благословил меня, дал одобрение. И я опять осмотрел все вокруг, великое множество, великий сон, тьмы тем, как говорится, и тысячи тысяч. Я даже не знаю, что это значит, какое количество, но необозримое. И себя сопоставил им всем, и мне почему-то показалось, что они все, ну, как бы считали меня самым великим счастливчиком, что я могу еще на землю пойти и быть чем-то полезным. А они уже не могут, они уже свое отслужили и лишены уже этого права пойти на землю и выполнять его поручение. И я с радостью, дав согласие, почувствовал, как я отдаляюсь и вновь возвращаюсь в эту тюремную камеру, смотрю на себя, что я лежу, и в этот момент я уже просыпаюсь, как бы, прихожу в сознание. Я, настолько мне эта картина была четкая и ясная, настолько образная, настолько впечатлительная, что я закрыл глаза для того, чтобы внешняя обстановка не влекла для того, чтобы, ну, все запечатлить, все запомнить и все сохранить в чувствах своих, в сердце своем. И когда вновь все перебрал и вновь все вспомнил уже умом своим, Я слез с кровати. Ну, тяжело, конечно, на коленях было стоять, не упиравшись. Облокотился на локти, на кровать. И горячо благодарил Господа. Господи, какое это счастье исполнять Твое поручение здесь, вот в этих условиях. Вот те многие миллионы христиан, святых мужей, они прошли свой путь. Но ты уже не можешь их использовать здесь, на земле. А твоего дела здесь, поручений очень много, делателей так мало. Благодарю тебя вот за ту ясность, которую ты дал мне сегодня. Помолившись, ободрившись, я стал размышлять, что же мне делать дальше. Но что делать? Как Господь поведет вот это дело мое? Господи, если Ты даешь мне поручение, Ты и веди меня. Через несколько минут открывается дверь, входит прокурор и говорит: «Ну как вы, будете принимать пищу или нет? Вот ставлю вас в известность, что завтра уже будет назначен вам суд. Если будете принимать пищу, пойдете на суд. Если не будете принимать, отложим суд на какое-то время». Вот хотелось бы ясность иметь в этом вопросе. Я говорю, вне всякого сомнения. Давайте мне бумагу, я напишу, что буду принимать пищу. Ну, такой порядок у них. Нужно писать заявление. И мне тут принесли хлеба, несколько килек и две ложки каши. Это была моя пища. И я воздал славу Господу. Господи, благодарение Тебе, что я удостоился еще раз этой тюремной похлебки испробовать. Она более слаще, когда исполняешь поручение Твое здесь на земле, даже чем жизнь в Царстве Небесном. Потому что в Царстве Небесном я непременно буду. Непременно буду. Ты примешь меня как доброго и верного раба. Но как дорого, как нужно здесь твои поручения исполнять. Конечно, исполняет поручения и ангелы Господь. И сообщает то, что повелел ему Господь. Другие ангелы также приходят с различными поручениями. Ангелы приходят для того, чтобы оказать защиту, поддержку, помощь. Вот я хочу напомнить двух ангелов, которые пришли к Лоту. Они побеседовали с Авраамом. Беседа была очень такой откровенной. Главное, мне хотелось обратить внимание на поведение ангелов в доме Лота. Содомляне, жители этого города, были народ развращенный. И когда они увидели двух юношей, ну так выглядели ангелы, решили обесчестить их, окружили дом Лота и говорят: «Отдай нам этих пришельцев». Лот не согласен. Лот их умоляет: «Не делайте зла моим гостям». Но уговоры оказались совершенно напрасными. Жители содомляне продолжали настаивать, желая сделать зло уже не только лишь гостям, но и Лоту. И ангел простер руку свою и поразил всех врагов, которые окружили дом, слепотой. Не дано ангелам права пострадать за имя Господа. Они имели право только лишь выполнить поручение, но страдать за имя Господа Лот только лишь мог. Но не ангелы. Каждый, кто пожелал бы посягнуть на посланников Божьих, на ангелов, карался великими карами. Так было всегда, так всегда и будет. Но совершенно иначе дело обстоит с людьми, с посланниками Божьими, но которые облеченные в плоти, которые совершают еще свое странствие по этой земле. Вот живой пример. Побивают Стефана камнями. И если к ангелам нельзя было прикоснуться, то к Стефану не только прикасаются, но выбирают камни побольше и кидают в него. И решили побить его до смерти. Ни у кого рука не отсохла от того, что берут камень и кидают в раба Божьего. Даже и больше того, и настроение повышается у них, что достигли своей цели, и с каждым камнем он все ниже и ниже пригибается к земле, и, может быть, последний камень лишит его жизни, достигнет своей цели каждый кидающий свой камень. Вот такая разность. Может быть, Бог не бодрствовал над Стефаном? Может быть, без его ведома что-то могло произойти? Да нет же. Иисус Христос, сказано, стоял около престола. Если он воссел одесную Отца, то в этот момент он стоял. Особая тревога к рабу своему Стефану было у неба. Выдержит ли Стефан? Не откажется ли в последний момент от исполнения долга своего умереть за Иисуса Христа? Ангелам это не дано. Они бы также считали бы за великую честь положить жизнь свою за святого Господа. Но это право не за ними, это право за нами. И Стефана погребли святые мужи, и душа его переселена в Царство Небесное. И вошел он, Стефан, как мученик за дело Господне, как первомученик. Начались жертвы. После него еще многие не менее торжественно закончили жизнь свою здесь, на земле. Этот мученик, святой Стефан, был первый из христиан, который показал пример следующим. Когда читаешь Нагорную проповедь, то невольно обращаешь внимание, что Иисус Христос, говоря о блаженствах, заканчивает вот именно таким вот призывом: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Когда гонят вас, когда несправедливо злословят за имя Мое, вот тогда вы радуйтесь. Говорю вам, радуйтесь. Вот неоднократно вот подчеркивает вот это. Начинается блаженство с того, что блаженны плачущие, блаженны милостивые, блаженны ищущие правды, алчущие, блаженны чистые сердцем и так далее. Но высшее блаженство, когда мы достигаем последней стадии, то есть когда за имя Господа мы гонимы, когда за имя Господа мы отвержены, когда неправедно злословит нас, когда по всему миру бесчестно проносит наше имя. И Христос говорит о великой награде детей своих. И вот этим-то мы и отличаемся от ангелов, потому что и они чистые сердцем, и они прилежно служат, но лишены права страдать за имя Господа Иисуса Христа. Представляю себе, что Стефан, его братья и сестры, которые будут рядом стоять и петь, могут очень о многом они рассказывать через свое пение. И есть о чем вспоминать. И будут они, ну, прекрасно воспевать о том: Господи, благодарим Тебя, что Ты удостоил нас пострадать за имя Твое. А ангелы будут стоять рядом, слушать и радоваться великой радостью, но не смогут присоединиться к этому пению. И вот в этом-то и новизна будет, вот в этом-то и новое пение. Я скажу, что Стефан будет петь вместе с нами. Мы будем стоять рядом. О чем прославляет Господа Стефан, о том будем Господа прославлять и мы. Только лишь в разные времена разные пути испытывал дьявол, разное оружие применял против Церкви Христовой. И в настоящее время Церковь испытывает немало. Скажите, о чем мы будем славить Господа, когда придем в Царство Небесное? О чем будем вспоминать? Что у нас будет особо такое на сердце, о чем захочется поделиться со всеми святыми? Я так вот представляю себе, что мы, встречаясь со всеми святыми, во все века, которые прошли перед нами, это же каждая личность, это история, это жизнь великолепная. Все святые, ни одного лицемера там не будет, ни одного, который только лишь казался верующим, но он не таков. Ведь Господь не ошибется, Он привратник Царства Небесного, Он есть дверь, ничто преданное мерзости, ничто нечистое туда не пойдет. Так что все наши собеседники будут чистые и святые. И вот с этими душами мы будем о многом говорить, многое вспоминать. А что мы будем вспоминать? Я не сомневаюсь в том, что меньше всего будем вспоминать, как мы были благоустроены, какие дома приобретены, там и прочее такое движимое и недвижимое имущество. Нет, все это прахом прошло. Наоборот даже, если уж очень хорошо обстроился, то скажешь, там хорошо, что Бог не позволил мне привязаться сердцем вот ко всему имению, чтобы не привязан был ни к чему земному. А уж если с радостью вспоминать что-то, то, безусловно, о гонениях, о лишениях, о конфискованном имуществе. Во славу Господа принесен о домах. И с одобрением Иисус Христос скажет: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Помню одного брата, который, будучи хозяином дома, во время богослужения, когда пришла милиция нарушить богослужение, обычно каждый приход стоит 50 рублей штрафа. И вот когда пришла милиция, он вынимает блокнотик и что-то записал. И продолжается служение. Я потом после богослужения спрашиваю его: «А что ты там, брат, книжечку-то себе записал, записную?» А он говорит: «Да я записал, сколько раз пришел этот милиционер. Ведь каждый приход это по 50 рублей. А зачем ты этот учет ведешь?» «Да, говорит, это уже 42-й раз, говорит, чтобы, говорит, меня не забыть. Ведь в Царстве-то Небесном тоже будет чему радоваться. И меня спросит, чтобы было о чем вспомнить, что рассказать. Это же великая радость наша в Господе, когда за имя Господа удостаиваемся и штрафом, и разгоном, и вот постоянным беспокойством за имя Господне. Ведь кто и такой?» И вот он немножко рассказал о себе. Он пришел из мира, никогда не знал об истине Господней. И вот теперь, когда он представил дом свой для служения Господу, и постоянные вот штрафы, там вот посещения, вызовы в исполком, говорит, это я как бы наверстываю все то, что упустил в жизни своей. И милость Божья, если Господь принимает мою жертву во славу Его. И думаю, насколько благовейно, насколько правильно относится брат к служению Господу. Если бы народ Божий знал о той великой награде, о той великой ответственности, о том великом значении жертвенности Господу нашему Иисусу Христу, когда приходится нам терпеть какие-либо лишения, ведь все небо наблюдает за мною и тобою, и соответственно тому, какое ты решение примешь, и какое настроение у тебя будет при принятии этого лишения, страдания, и как ты прославишь Господа, соответственно, и поведение всех небожителей, торжество ли или огорчение, соответственно, тому, как ты повел себя. Ведь Иисус Христос встал и внимательно наблюдал за тем, что происходит со Стефаном. Здесь там не сказано о всех небожителях, но непременно. Если Иисус Христос так был внимателен, то и все небожители также были внимательны, смотря на Стефана. И какое торжество было! Триумфальное шествие в Царство Небесное, я думаю, что более велигласно, более торжественное, даже чем когда Иисус Христос входил в Иерусалим на ослике. Стефана более торжественно принимали все святые, когда он входил в Небесный Иерусалим. В этом я нисколько не сомневаюсь. Вот так вход каждого верного дитя Божьего так вот встречается и так принимается, потому что за всеми нами наблюдает все воинство Господне, начиная с того дня, как ты обратился к Господу, с того дня, как примирился с церкви, когда уже небо все ликовало, но оно продолжает, все воинство небесное продолжает наблюдать за каждым из нас, ведь все они не безразличны за мою и твою судьбу и исполняли поручения различные по поводу меня, тебя. И вот, когда свершился путь, когда одержана окончательная победа, то, конечно, все небожители радуются. Итак, собрался хор. Собрался хор на свою премьеру. Дорогие братья и сестры, без нас не обойдется эта премьера. Всегда торжество, когда премьера начинается. Иногда читаешь даже объявление, состоится премьера вот в таком-то театре, такого-то хора или оркестра, или театра там и так далее. Премьера. Это значит, многое, долгое время работали над каким-то произведением, изучали, пробовали, выискивали пути преподнесения зрителям там то или другое. И вот, наконец, когда выучили, когда все изучили, все нюансы там вот, как исполнить то или другое произведение, научились, и вот только лишь тогда на обозрение всем. Премьера. Этой премьеры еще не было. Без нас она не состоится. Все мы, братья и сестры, члены этого великого хора, который будет исполнять новую песнь, внесет этим своим исполнением именно новизну. Такого пения еще на небе никогда не было. Много пений, различных пений, прекрасные хоры исполняли. И пастухи были свидетелями красивых исполнений псалмов, но совершенно другие пения. А вот такого пения не было. Иоанн видел откровение и говорит, слышал я новое пение. И вот он как раз слышал то, что мы будем петь. Обычно в хор принимают петь только лишь тех, кто способен петь. Те, кто имеет данные хоровые. Ее участие принесет гармонию и дополнение хору. Вот тех и принимает. И пока состоится эта премьера, то сколько спевок, сколько труда. И с отдельными хористами регенту приходится заниматься. И с отдельными группками, с отдельными голосами. Пока все соединишь. И для хора, если большое произведение изучается, то воистину премьера для такового хора – это великий праздник. Братья и сестры, мы все хористы того великого хора. И для всех нас жизнь сегодняшнего дня – это спевки. Кто будет хористом в том хору? Тот, кто научился здесь славословить Бога, который научился здесь благодарить Бога за не только лишь жертвенную кровь Иисуса Христа, за скорби, за лишения, за различного рода поношения. Кто здесь научился радоваться в скорбях, вот тот и там будет в этом хору, который будет петь новую песню. Но разве можно принять в хор того, кто на спевках, ну, совершенно другое пел? Кто роптал? Кто проявлял недовольство? Кто уклонялся даже от различного рода испытаний? Могут ли они участвовать в этом хору вместе с известным мучеником Стефаном? Вместе с христианами первых времен, да и наших времен. У нас также есть наши братья и сестры, которые отошли в вечность, претерпев много-много страданий. Я помню узника нашего брата, который отошел в вечность. Мы были вместе с ним в вузах в омском лагере. Был я всего с ним 2,5 месяца. Но эти 2,5 месяца для меня воистину были праздником. Он служитель одной из церквей Омской области, имели общение, все у нас было общее. Главное, одни взгляды, одни помыслы, одни чувства. И пели мы вместе. Он особо красиво пел и украшал мое пение. Я пел первым голосом, а он вторым. Но вот так он пел, что украшал мой голос. Ради его пения, наверное, слушалось все в целом общее. И его сердечность как-то передавалась и слушателям. Это был 80-й год, тогда еще не было такого большого притеснения по отношению нас, по отношению меня. И мы могли быть вместе, и пели вместе, и окружали нас заключенные эти, осужденные, и любили, когда мы пели. Мы разные псалмы пели. И вот народ всегда, много раз, вот когда мы собирались вместе, все просили нас, спойте, взойдем на Голгофу. Другие, другой раз говорят, ну давайте попутешествуем опять по Голгофе. Мы уже знали, что просит, взойдем на Голгофу. Вот мы разные псалмы пели, а вот «Взойдем на Голгофу» почему-то любили особенно. И вот, может быть, и потому, что брат мой, Яков Францевич Дирсен, пел этот псалом, ну, с особым благоговением. Вот служит руки так вот молитвенно и поет «Взойдем на Голгофу, мой брат, и взоры к небу». А вот обратил внимание, что слезы по щекам текут, когда он пел этот псалом. А слушатели как-то собирались в кучку так, чтобы видеть лица наши. И стояли с умилением и слушали. И думаю, милый мой брат, певец, отошел в вечные обители. Он с глубоким благоговением воспринял вот этот срок. И с великой радостью он совершал вот этот подвиг служения в узах. И отошел, как верный раб. Брат мой, он ушел в вечные обители через Голгофу, которую он так любил и о которой так сердечно пел. И так с такой простотой рассказывал другим. Он пошел в вечность для того, чтобы занять свое место в хору, который будет петь новую песню. И понимаю так, что приняли его в этот хор все святые, потому что он добросовестно посещал все спевки. Он добросовестно готовился к этому хору. Он здесь, на земле, научился в скорбях словословить. Если он здесь, на земле, славил Бога, то правильно, он достойно занял место свое в этом величественном хоре, который готовится к своей премьере. Дорогие друзья, безусловно, и у вас есть хор. Безусловно, и к хористам вашим регент относится, если не сказать придирчиво, то тогда более подходящее слово «требовательно». Ведь кто не посещает спевки, и кто не знает, слов ли, мелодии, и чей голос не впишется в общее пение, разве допустит до премьеры? Этого и не произойдет. Поэтому, милые мои, когда приходится нам испытывать различные лишения, будем рассматривать, что это спевка, что это Бог нам создает такие обстоятельства, чтобы проверить верность нашу. Он может и силен провести нас через весь путь земной более легким путем. Но Он предлагает нам тернистый путь. И если мы воспользуемся идти тернистым путем, как величайшим правом, которое дано христианину, это принесет нам великую радость и Богу великую славу. Братья и сестры, что я хотел сказать вам, поделиться с вами, ободрить вас. Ну, ободряя вас, я ободряю и себя. Поддерживаю вас, поддерживаю и душу свою. Желая вам доброго, хочу пожелать и себе также доброго, потому что мы идем в одном направлении, и мы будем с вами в одном хору славословить Господа. Но для этого нам нужно идти и одним путем, посещать одну и ту же спевку, чтобы Господь научил нас славить Господа при всех скорбях, при всех лишениях, невзгодах. А какие нам еще придется испытать эти невзгоды? Какие лишения? Богу ведомо. Мы не будем заранее загадывать, что нам еще придется встретить. Это Богу ведомо. Только лишь об одном просьба, об этом и молитва к Богу, чтобы Он сохранил нас для всякого доброго дела, приготовил души наши для того, чтобы на деле проявить верность нашему Иисусу. Ну, а в заключении хотел бы только лишь закончить местом Священного Писания. Записано послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Апостол Павел радуется, восполняя недостаток скорбей Христовых за Церковь Его. Дорогие, нести страдания надо с радостью. Апостол Павел нес с радостью. Я думаю, что и вы с радостью несете страдания за имя Господне. Восполнять недостаток. Но это уже другая тема. Я только лишь хочу всех вас, мои милые, призвать нести с радостью то бремя, которое Господь удостоил нас нести. То лишение, те страдания, которые Господь уготовил каждому из нас. Воспользуемся этим правом. Мы можем его и отвергнуть. Мы можем и отойти от этих страданий. Пожалуйста, это право каждого. Но воспользоваться правом – это великая честь каждого христианина. И беда тому, кто отвергнет право на великое наследство быть в том хору, которому предстоит такая прекрасная премьера – петь новую песню. Начнем эту песню уже сейчас. Апостол Павел говорит с великой радостью. Он уже здесь поет, уже здесь славит Господа в скорбях за имя Господне. Уже здесь. Находится в темнице вместе с силой. И там воспевает Господу великую хвалу. Дети Божьи находятся вне темницы. И там напряженную борьбу ведут с Петра. И победили. Благодарение Господу. По их молитве открываются тюремные двери. Благодарение Ему. Да благословит вас Господь, мои милые. Еще раз благодарю Бога за то, что Он предоставил такую возможность посетить вас через это письмо.